Ты мне сказала, что стихли метели. Музыка А. Эйзлер. Ты мне сказала, что стихли метели, что крыши без снега уже почернели, пропали капризы, исчезли страдания, и время пришло назначать вновь свидание. Ничто не мешает собраться в дорогу, за счастьем вдогонку, грустя понемногу. Перед глазами прошлого встречи слышу упреки, как взрывы картечи. Руки застыли в жестоком отчаянии, и все превратилось в тоску ожидания. А время летело, а память стонала, и, видно, для нас это было немало. Ты вновь появилась, позвала в дорогу, а сердце вскричало: «Не трогай, не трогай!» И пусть улеглись ветра и метели, под снегом стоят еще стройные ели. Не видно тропинок, ведущих к дороге. Их не найти нам без общей подмоги. 2020 год.